Короче, успех шествия был весьма относительный. Он ограничился шумом, поднятым апостолами и маленькой группой зевак, пришедших из Вифании. Так они добрались до вершины горы Елеонской, откуда открывался вид на весь Иерусалим. Завидев город, Иисус разревелся в три ручья. Евангелисты объясняют его столь внезапное горе тем, что ему вдруг открылась печальная участь, ожидающая Иерусалим. По их словам, Иисус предсказал, что град Соломонов будет навсегда разрушен, что там не останется камня на камне. Это, однако, не помешало Иерусалиму сделаться одним из наиболее крупных городов Малой Азии. Гораздо логичнее было бы предположить, что у Иисуса наступил один из редких моментов просветления, и он расплакался, представив себе все грядущие беды, которые он сам же на себя и навлек, ибо его шутовское торжество было только прелюдией к самому неприятному. Но отступать было поздно. Заслышав Иисусовы рыдания, приверженцы его обеспокоились, но ненадолго. Они уже настолько привыкли к внезапным переменам настроения своего учителя, что тревога их быстро улетучилась. Наконец они прибыли в Иерусалим, несколько досужих ратозеев присоединились к шествию, однако не придали ему особого блеска. Осел трусил, понурив голову, Иисус с трудом держался на куче лохмотьев и прилагал отчаянные усилия, пытаясь сохранить вид победителя. Какие-то шутники скинули с себя туники и расстелили их на дороге, дабы осел сына Давидова наступил на них своими копытами, в то время как апостолы из последних сил драли глотки, выкрикивая возмутительную чепуху. Несмотря на все это, появление их не вызвало в городе сенсации. На них смотрели и посмеивались. Зрелище было жалкое. Фарисеи, в сущности, они никогда не были такими уж злодеями, прониклись отеческим сочувствием к великовозрастному шалопаю из Назарета. Они приступили к Иисусу, желая дать ему дружеский совет. «Рави», — сказали они, — «утихомирь своих учеников и не позволяй им так вопить, они тебя компрометируют». Однако Иисус, опьяненный пусть не очень-то искренними, зато громкими хвалами своих немногочисленных приверженцев, надменно ответил: «Пусть восхваляют, как могут. Если они умолкнут, то даже камни закричат». Отсюда видно, что в определенных случаях сатане совсем незачем было соблазнять Иисуса. Он и без того грешил самым страшным грехом гордыни, и он двинулся дальше по улицам, воображая, что это его триумф. Но сколько можно кричать и восторгаться? Постепенно шествие рассеялось. Первыми отстали любопытные, затем приверженцы сына Голубя и, наконец, апостолы один за другим. Добравшись до склона холма, на котором стоял храм, Иисус увидел, что остался один. Этот факт признают все комментаторы Писания. По словам евангелиста Марка, сын Голубя удовлетворился тем, что взглянул на ряды торговцев и больше в тот день ничего не предпринял. Близилась ночь. Вокруг не было никого, кто мог бы оказать ему поддержку. Поэтому Иисус поспешил укрыться в более надежное место, то есть покинул город. Куда же он направился? Святое Евангелие об этом умалчивает, но можно догадаться, что в конце концов он встретил нескольких своих учеников и в компании провел ночь под открытым небом. Что касается осла, то о нем Новый Завет больше не упоминает, однако другие легенды рассказывают о его дальнейшей судьбе. Миссон в своем путешествии в Италию, том 1, приводит целую эпопею сего достословного четвероногого. Миссон Франсуа Максимилиан, около середины 17 века, французский писатель, депутат французского парламента, родился в протестантской семье. После отмены в 1685 году Нанского эдикта 1598 года, по которому протестантам представлялась во Франции свобода вероисповедования, господствующей религией был католицизм, Мисон подал в отставку, потом эмигрировал в Англию. Путешествовал по Германии, Голландии и Италии. Большим успехом пользовалось лучшее его произведение «Новое путешествие по Италии».